«Состояние христианской жизни» под заголовок. Христианская жизнь в греко-восточной церкви в описываемую эпоху представляет мало светлых и привлекательных сторон. Нравственная порча, обнаружившаяся в восточных христианах в предшествовавшие века, в XI-XV столетиях достигла громадных размеров. Святые истины христианской нравственности или были забыты, или сделались мертвыми, неприлагаемыми к жизни правилами. Страница 310. Один византийский историк Никифор Григора, поставляя общий упадок нравственности в связь с исчезновением обычая учить народ в домах, в семейном кругу, через священников, таким образом характеризует нравственное состояние современного ему общества. Души всего христианского мира блуждают точно по какой-нибудь непроходимой и безводной пустыне. Бессовестность дошла до того, что за один обол дают с той и другой стороны страшнейшие клятвы, какие не посмеет даже передать перо писателям. Все слилось в безразличную массу. Люди впали в бессмысленное состояние, и не стало человека, который мог бы сам решить, что полезно и какими признаками отличается благочестие от нечестия. Действительно, греки так глубоко упали в нравственном отношении, что даже в международных сношениях получили позорное прозвище «лживых», «лукавых» и «льстивых», по информации Никиты Ханиата. Если мы встречаем в греческом обществе проявление, по-видимому, благочестивой настроенности, каковы постройка императорами церквей, монастырей, раздавание милостыни, усердие к богослужению, стремление многих проводить монашескую жизнь и тому подобное, то в большинстве случаев это было только религиозным лицемерием. Лицемерие так было сильно, что Евстафий Соломский писал против этого, особенно ненавистного ему порока, особое сочинение. Нравственная порча проникла во все классы общества. Императорский престол представляет нам почти непрерывный ряд злодеяний и преступлений. История интриг, разного рода насилий, жестокости и даже убийств, которыми сопровождалось вступление на престол византийских императоров этого времени, известна. В жизни императоры были по большей части людьми без религиозных убеждений и нравственных правил. Весьма часто они продавали свое православие за ожидаемую Запада помощь, весьма часто в делах управления и в отношении к подданным являлись жестокими тиранами, попиравшими все нравственные законы. Высшие классы общества проводили жизнь распущенную, грабили казну для удовлетворения особенно развившейся в то время страсти к роскоши и задачи всей своей жизни поставляли придворные интриги и заговоры против императоров. Простой народ, забитый, ограбленный, обнищавший, невежественный, ограничивая благочестие исполнением одних обрядовых предписаний закона, погрязал в суевериях. Впрочем, суеверия составляли в то время принадлежность всех классов общества, не исключая императоров. Астрология, магия, прорицание, гадание и тому подобное были в большом ходу. «Известно, — говорит Ханиат, — что наши императоры и шагу не смеют ступить, не посоветовавшись наперед с положением звезд». Страница 311. Действительно, покорность астрологии доходила до того, что императоры не хотели начинать сражения или не переезжали из одного дворца в другой, если по астрологическим соображениям приходилось то и другое в несчастные дни. Императоры верили также в волшебников, гадателей и прорицателей, и нисколько не стыдились обращаться к ним с запросами о своем царствовании или своих преемниках. Андроник Комнин обращался, например, к одному гадателю на мутной воде, и все бредни его принимал за истину. Исаак Ангел, постоянно советовавшийся с астрологами, не оставил без внимания и почитаемого народом прорицателя Васильюшки и однажды посетил его со всею своей свитою. Даже такой образованный человек, как историк Никита Ханиат, разделял народную веру в чудеса магии в разного рода приметы и признавал магическую силу за так называемыми константинопольскими талисманами. Духовенство, от которого следовало бы ожидать истинно христианской жизни, также было деморализовано. Многие из патриархов, забывая свое святительское служение, принимали участие в придворных интригах, а некоторые из них вели жизнь распущенную. Епархиальные архиереи, вместо того, чтобы заниматься управлением своими епархиями, приезжали часто без нужды в Константинополь и подолгу проживали здесь, интригуя друг против друга и против патриарха. По рассказу Григоры, строгий патриарх Афанасий в конце XIII века, выпроваживая из Константинополя епископов и митрополитов в их епархии и запрещая другим приезжать, говорил: «Проживая здесь, пусть не наговаривают друг на друга и на меня самого, они обязаны быть учителями мира. Каждому, — говорил он, — следует пасти врученную ему паству, как патриарх пасет столичную, и руководить своих овец, находясь при них же, а не проживать в столице и только получать оттуда доходы». Лица прочих степеней клира также не отличались благочестивой жизнью. Небрежное исполнение обязанностей своего служения было общую их чертою. Нравственная порча коснулась даже монашеского сословия. Древние монастырские уставы не соблюдались строго. Монахи выходили из своих монастырей, появлялись в больших городах, особенно в Константинополе, разъезжали, ходили по улицам и площадям, втирались в дома богатых и даже во дворцы императорские и проводили вообще жизнь распущенную. Против такой нравственной испорченности греческого общества возвышали свой голос некоторые из ревностных пастырей церкви. В этом отношении особенно замечателен вышеупомянутый патриарх Афанасий, строгий аскет на патриаршем престоле. При вступлении его на престол все возлагали на него светлые надежды, думали, что на земле воскреснет истина и сойдет с неба правда. Страница 312. Действительно, он ревностно взялся за исправление нравов мирян, клира и монахов. Последних он, между прочим, водворил в монастырях и таким образом очистил от них площади и улицы. Но против Афанасия возмутились все архиереи, монахи и миряне, которые не могли и долее сносить его духовной суровости, и он должен был оставить престол. «И кто бы мог один, — восклицает Григора, — остановить этот постепенный упадок церкви, когда не мог этого сделать и патриарх при всем своем желании?» Впрочем, не одни только мрачные стороны представляет нам жизнь восточных христиан этого времени. Мы видим в ней и светлые стороны. Церковь никогда не оскудевала праведниками, они были и в описываемое время. Кроме истинно благочестивых пастырей церкви, с которыми мы встречались в настоящем периоде, было много и других благочестивых христиан. Только люди добродетельные в эту эпоху политических волнений и упадка государственной и общественной жизни в империи скрывались вдали от общества. Поэтому мы не видим проявлений их благочестивой деятельности, хотя и знаем, что многие из восточных христиан претерпевали всевозможные бедствия и преследования за веру от сарацин, турок и латинин и не отпадали от веры, а некоторые принимали даже мученичество. Не все также монастыри и монахи были деморализованы. Студийские и афонские монастыри со своими иноками были прекрасным исключением. В студийских монастырях сохранялись вполне правила Феодора Студита, и монахи студийские всегда отличались строгостью жизни и ревностью по вере. Афон поистине сделался святою горою. Здесь, во всей строгости, восстановлено было древнее монашество, отшельническое и общежительное. Одни иноки подвязались в совершенном уединении одиночно или по два и по три вместе, другие соединялись в общежитии под управлением одного авы, избираемого ими на год, вместе совершали богослужение и вместе добывали трудом средства к жизни, хотя жили в отдельных кельях и, получая на свое содержание припасы от монастыря, имели каждый свое отдельное хозяйство. Иные же, наконец, проводили жизнь вполне общежительную, по тем правилам, которые дал великий Пахомий, не имели своей собственности, носили одинаковое платье, ели одинаковую пищу, несли одинаковые труды по добыванию средств к жизни, подчинялись одинаковым правилам послушания и тому подобное. Вообще же все афонские иноки проводили жизнь в молитвах и трудах. Это информация Смирнова.